352. Матерь Агни-йоги. Тот, кто будет строить свое бытие на камне вечного основания жизни, не ошибется. Намеренно говорю «бытие», а не «существование», ибо бытие вечно, а существование временно. Вечную жизнь обещает Владыка людям, следующим за Ним. Для этого надо поверить Ему и Его принять. Сказано ясно и прямо, верующий в Меня имеет вечную жизнь. Сознание, принявшее Владыку после смерти тела, живет. Сознание отрицателя, бессмертия духа, обрекает себя смерти после смерти тела. Так признание или отрицание основ жизни определяет судьбу человечества в надземном. Надо добавить, что добро в человеке живет, если даже не знает Владыки, но имеет в себе свет. Делами земными утверждается путь человека в тонком мире в зависимости от того, добрые они или злые, от света они или от тьмы.